Я могу понять, как недовольны. Алло. Алло. Ваш разговор будет... Алло. Да. Здравствуйте, компания Вери. Секретарь Екатерина Михайловна ведет запись разговора с Викторовной. Да. Ольга Викторовна, звонок вам поступает по поводу ваших долговых обязательств перед кредитором. Честное слово. На сегодняшний день... Я честному слову, честное слово, честно-честно, ничего не заплачу. По какой причине, Ольга Викторовна? Потому что честное слово не хочет никаких от меня денежек. Как это он не хочет никаких от вас денег? Не хочет. Если бы он хотел, он обязательно бы уведомил меня о том, что привлек в шивую конторку ЭВС к работе со мной по возврату просроченной задолженности. А он этого не сделал. Просто взял и попросил вас мне позвонить, потому что, честное слово, честно-честно, меня очень боится. Вот после да того, что вы мне начали звонить... Но если бы вы пранкера не оплачивали денежные средства пранкера Инны Гагариной, тогда вы бы... Сколько же пранкер заработан Инны Гагариной денежек? Нет, честному слову, ничего не заплачу. А вы очень плохо подготовились к нашему диалогу Инны Гагариной, и ваш данный чат не попадет на YouTube. А, ты запретила? До свидания. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам поступил автоматический звонок с целью уточнения информации по поводу Ольги Васильевны. А, соответственно, я так понимаю, это вы. Ага. Угу. Соответственно, скажите, вы поняли, кто звонок осуществляет тайну? Нет. Компания «Эверест», я инспектор данной компании, Кретова Ирина Александровна. У нас с вами идет запись разговора. Привет, Иришка. А, привет. Привет. Как вы? Нормально. Нормально? Угу. Ну, слава богу. Как, процветает? Ну, конечно. Ругаемся, ругаемся. Ну, слава богу. Ну, слава богу. А что там, меня еще не посадили, нет? Кого, куда? Да меня там ваша каждый день обещает, что я уже... Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Чапачина Екатерина Сергеевна, обращаю ваше внимание, ведет телефон. Катюха, ну как ты на меня давно не попадала. Вот конструктивный диалог, видите, если я не заканчиваю с вами разговор. Чем ты недовольна опять? Я в таком тоне не буду с вами разговаривать. Не будешь, боишься? Нет, не буду в таком, нет, не боюсь. Не бывает тогда, а то покусаю. Вы научитесь конструктивно вести диалог, до свидания. О, пока. Алло. Здравствуйте. Сбербанк России, Виталий Кузнецов, Ирина Леонидовна, разговор записывается. Могу что Ольгу Васильевну... Слушайте. Это вы, да, Ольга Васильевна? Угу. Да, очень приятно. Смог поступать из управления по работе проблемной задолженностью на судебное это взыскание по карте кредитной на 310 тысяч. Так, давайте начнем с самого начала. Вы Сбербанк, либо Актив Бизнес Коллекшн. Я же вам представилась, вы не расслышали меня? Потому что вы представляете Сбербанк, а потом оказывается, что вы никакой не Сбербанк, а именно Актив Бизнес Коллекшн. Я вам представилась, вы расслышали, откуда звонок поступает? Я не верю, что у меня оттуда звонок поступает. Поэтому я уточняющие вопросы задаю. Время не будем тогда терять. Все, всего доброго, до свидания. А что сливаемся-то, я не пойму. Страшно ответить? Потому что нет смысла беседу вести, если вы не верите, что вы разговариваете с сотрудником банка. А, потому что вы не сотрудник банка, так и скажите. Давай. Да. Алло. Да. Здравствуйте, Наталья Павловна. Здравствуйте. Я представлю, зовут меня Сергей Акмаров Владимирович. Отдел по работе задолженности. Ваш договор займа, который вы займ, был переступлен в ООО «Финпротект». Реквизиты для оплаты извините, ведет запись нашего разговора. вступать по поводу долга вашей перед компанией. Сумма на сегодняшний день составляет 13 177 рублей 48 копеек. Данную сумму необходимо оплатить в течение суток. Какой компании это? Я же вам представил сначала диалогу. Сообщил, что ваш договор с Трудозам был переступлен с компанией очень просто. Не надо мне никак уведомлять, да, что сессия произошла, что новый кредитор появился. По телефону решил так сказать. Наталья Павловна, вам было уведомление отправлено в личный кабинет, также было отправлено письмо Почты России. Конечно, номер письма давай, кабинет твой можешь мне не произносить про него ни слова. Конструктивный диалог у вас призываю, Наталья Павловна. Да, я буду сама думать, как мне разговаривать с тобой. Подождите, Наталья Павловна, у кого долг компании-то? Ты кто есть, чмо? У кого долг, у кого нет долг? Наталья Павловна. Я знаю, как меня зовут. Ты кроме имени, отчества, еще что-нибудь внятное можешь сказать? Я так понимаю, конструктивный диалог вы не готовы. В таком случае подготовьтесь. Ну давай, иди, книги читай. В таком случае подготовьтесь, Наталья Павловна. Желательно художественный. Вам перезвонят. До свидания. Гражданский кодекс еще. Чучело, ёпта. Алло. Можете говорить? Могу. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Лагунова Оксана Николаевна, инспектор компании «Эверест». Ведется запись разговора. София Фатиховна, это вы? Я. У вас имеется непогашенная задолженность микрофинансовой компании «Манимен». На сегодняшний день сумма составляет 26 154 рубля. Оплата поступает до 11 июля? Нет. То есть вы не готовы сейчас мне дать ответ? Я сказала нет. Нет? На каком основании нет? Вы отказываетесь от оплаты? Тебе знать не положено, ты слово «основание» выучила, давайте, а больше не ничего не знаешь. Хорошо? Хамить не нужно под запись. Почему нет? Альфия Фатиховна, а кто вам давал право хамить? Я себе дала. Вы себя кто вы такая? Я заемщик, да. Который не выполнил. А ты брянская курица. Альфия Фатиховна, а вы где зарегистрированы? Приехать хочешь, да? Приезжай. Нет, мы не выезжаем. Этим занимаются специально обученные люди, которые... Специально обученные собаки бывают, а не люди. Дура какая же ты, дура. Давайте вы когда научитесь разговаривать, вам пока нахер Лагунова. Отказ от оплаты не обоснован. Звонки будут продолжаться регулярно. Будет увеличиваться. Здравствуйте. Здрасте. Можете говорить? Меня зовут Лагунова Оксана Николаевна, инспектор компании «Эверест». Ведется запись разговора. Говорить-то можете? Оставайтесь на линии для уточнения информации. Готовая, походу. Надежда Ивановна, это вы? Я. У вас имеется непогашенная задолженность микрофинансовой компании «Манимен». 54 568 рублей. Сумма долга на сегодняшний день. Информацию вам необходимо уточнить по оплате. Требование кредитора вам выставляет до 11 июля внести платеж. Уточните дату и сумму. Вот запись. Конечно. 11 июля. 0 рублей, 0 копеек. Вы сейчас уклоняетесь от оплаты, Надежда Ивановна. Да ты чего? Негативные последствия. Да какие? Наверное, какие? Не будет никаких. Во-первых, сумма долга у вас увеличивается. Угу. Согласно 330 статье, кредитор начисляет вам штрафы за ненадлежащее исполнение обязательств. Да пусть начисляет. И пени за каждый день просрочки. Пусть, ты не переживай, я разберусь. Далее будет взыскание в принудительном порядке. Ну. Либо путем переуступки прав требований, договор цессии 380. Слышь, Лагунова. Либо путем... 382-я статья не является принудительным взысканием. Дурылдочка ты брянская. Если, конечно, вы хотите встречаться с коллекторскими агентствами... Очень хочу, мечтаю посмотреть на идиотов вживую, а не только слышать по телефону. Давайте вы настроитесь на разговор. Ваша вот эта нецензурно бранная лексика мне не интересна. Я ж не ругалась с тобой еще, идиотина. А я не собираюсь слушать ваши вот эти да слова. Да ты курица тупая. Алло. Алло. Да. Пристав наш судебный, да? Да. Уже приехал. Что? Говори. Что? Говори. Разрешаю. Что говори? Здравствуйте. Привет. Деньги в руки, деньги в руки. Деньги в руки, деньги в жопу. Кто к вам там, какие там приставы к вам приехали? Да какие твои клоуны звонят, уже двое позвонили. Говорят, приставы, судебный какие приказ, мои? Сейчас деньги забери, он приедет. Ну. Эти вам откуда звонили-то? Деньги в руки. Вам оттуда не могли позвонить? Не могли, ну что хотел, говори. Вам могли из деньги гаранта звонить? Да из гаранта один хрен, одни и те же бараны. Что гарант, что руки, что в жопу, куда там еще. Что ты растерялся? Что, мне хочешь салон? Да не буду. А? Да не буду. Растерялся. Что мне терять? Да я не знаю. Что не оплачивать? Я единомечно, не хочу. Хочу с вашими петухами поговорить. Не хотите? А. Да. Как вам, срозденник, нравятся звонки-то? Вообще, ваших дебилов я обожаю. Звоните почаще. Почаще звоните? Да, да. Знаете, как давайте лучше сделаем? Ну, давай. Ну-ка, напугай меня чем-нибудь, сейчас что-нибудь ты разродишь. Диана, Алена, ага. Андрей, так. Гульзаде, да. Ульяна. Ой. Да ты чё? Хочешь, я тебе секрет открою? Есть получается такие программы чудесные, плей-маркет. Ты прям скачиваешь, и херок вы посасываете со своим автодозвоном. Ай, да что вы говорите? Да что вы говорите? Может, что поновее придумаешь? Прокатит. А то давайте я тебя поспорим. Сейчас, а то я тебе со стороны автодозвон поставлю. Вот ты поржешь там. Да что вы говорите? Вы перезвонить-то даже не сможете. Да, ничего, у вас там другие телефончики. Вы там укурили, что ли, я не пойму. Потому что вы ссыкло, и звоните с одностороннего телефона, да? Потому что вы засратый ссыкло. И боитесь, что вас в ты за жопу вас петухов поставит в кожу сломанной березы и выйдет. Какая вы у нас разговор. Да. Знаете, наверное, надо наших домашних выясняков направить, ты, чтобы они ее поставили. Обязательно направь. А? Меньше слов, больше тела. Давай. Хорошо, ожидайте. Ровно в 8 вечера. Давай, на велосипеде. Вот, потом будете получать такие звонки, как велосипедики. Малыши, на ваши денег нет, на бензин-то нет, нищеброды, попрошайки. Ты заметь, что я по понедельникам, попрошайкам не подаю. Так что вы до завтра лучше, вечером, шмотки свои забирайте. А ты с сегодняшнего дня начинай свой хуёк подсасывать. Аккуратненько положите, чтобы приехали приставы. И завтра, и послезавтра ты останешься без денег, говнём. Да что вы говорите? Не правда, забудьте ходить в суд, чтобы приставы приехали. Посмотрим. А? Чучела говорящие. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам поступает звонок в автоматическом режиме. Для уточнения информации оставайтесь на линии, точнее в каком вопросе. Спасибо за ожидание. Ольга Васильевна, вы? Да. Это компания «Эверест», Светка Альбондрева, Виктор Александровна ведет запись разговоров. Mm-hmm. На сегодняшний день у вас имеется задолженность перед компанией «Макро» в размере 87 900 рублей. 99 дней просрочки у вас уже. Как вы решаете вопрос? Я очень серьезно решаю. Никак. Вот опять вы. Господи. Виктория. А там уже наконец-таки, я могу стоять. Никогда. До свидания. Пока. Алло. Да. Здравствуйте. Я могу услышать Ольгу Викторовну? Слушай. Я звоню с коллекторского агентства «Сибирь Консалтинг Групп». Меня зовут Долгих Антон Павлович. Ведется запись разговора. Где мы еще? Я представляю интересы микрофинансовой компании «Конго». Мы еще где? Вы у меня спрашиваете? Да. Что, где ваш? Где Моисюк? Он не мой пока. Я только планирую, чтобы он моим стал. При чем здесь Моисюк? Я его люблю. И что? Ну, я его хочу услышать. Он мне звонил, а теперь не для чего он? Ну, хочу о своих чувствах рассказать. Когда он вам звонил? Ну, он звонил мне один раз, я не помню, когда. И с тех пор я его голос не могу забыть. Я там... И вам для чего? Да я же сказала, что я влюбилась. Дайте хоть его номер телефона рабочий. Ну, пожалуйста. Вас как зовут? Ну, вы же знаете, как меня зовут. Вы Ольга Викторовна, да? Я, да. Или как правильно будет? А это... У меня настроение каждый день меняется. Если я проснулась злая, значит, я... А если настроение хорошее, то я... Сейчас у вас какое настроение? Сейчас у меня хорошее. Я обрадовалась, что вы мне позвонили, что мы с вами можем обсудить чудо-мужчину Маищука. Где он? А в чем чудо-то выключается? Не знаю, он мое сердце затронул. Скажите, он работает сегодня? Ладно, я вас услышал. Хорошо, наш с вами разговор не конструктивный, вынужден с вами подключаться. Да где он есть, скажите, трудно что ли?